Когда Рой уже поднял вверх оружие, его палец лежал на спусковом крючке, он вдруг понял, что не сможет объяснить свои действия нормальному копу из Юты, который не в курсе двойственности применения федеральных законов. Рой стрелял в собственный вертолет и подвергал опасности жизни своих двух пилотов. «Ну, разрушит он дорогой вертолет, принадлежащий правительству. Возможно, тот даже упадет на магазины, где находятся люди, которые тоже могут пострадать. Большое количество авиационного бензина зальет все вокруг». Уважаемые жители Седер-Сити, живыми факелами станут метаться в это февральское утро. Они будут гореть заживо и кричать. Это было бы так волнующе, яркие столбы огня. И они, наконец, убрали бы эту чертову бабу. Тогда достигнутая цель стоила бы любого количества жизней. Но он никогда не сможет объяснить смысл катастрофы местной полиции. Это все равно, что объяснять сложности ядерной физики тому кретину, стоявшему у Доджа. Может также случиться, что начальник полиции окажется ярым мормоном. Тут шансы были 50 на 50. Мормоны — члены религиозного объединения, возникшего в начале 19 века в США. Такой никогда в своей жизни не пробовал спиртного, никогда не курил. Он никогда не сможет понять, как это — не платить налоги, и не сможет переварить, что полиции следует сотрудничать с людьми из агентства. Рой готов был поклясться, что так и будет. Тот обязательно окажется мормоном. Рой нехотя опустил автомат. Вертолет быстро поднимался. «Почему Юта?» Яростно закричал Рой вверх. Он не видел беглецов, но понимал, что они, бывшие так близко, уже удрали от них. Персик внутрь, зелень наружу. Ему нужно успокоиться, подумать о чем-то космическом. Он еще сможет изменить положение в свою пользу. У него есть второй вертолет, и они могут пуститься вдогонку. И стражу Земли-3 будет легче обнаружить, джет-рейнджер, чем ровер, потому что вертолет гораздо больше машины, и летит он в воздухе, где нет растительности, которая помогает скрыться, и интенсивного движения, как на магистрали, тоже нет. Вверху похищенный вертолет разворачивался над крышей магазина почтовых открыток. Элли нагнулась к открытой двери и смотрела вниз на торговый центр. Его крыша была под ней. Боже, ее сердце билось так же громко, как шумели мотор и винт. Была опасность, что вертолет качнется, и она выпадет наружу. За последние 14 месяцев она узнала о себе и о своем характере много такого, чего не смогла выяснить за предыдущие 28 лет. Она, например, не знала, насколько огромна ее любовь к жизни, просто радость от того, что она живет. Она поняла это только тогда, когда троих людей, которых она любила больше всего на свете, отняли у нее в одну кровавую жестокую ночь. Теперь, пережив столько смертей, постоянно подвергая свою жизнь опасности, Элли ценила ласку солнечного теплого дня и холодный ветер бури. Она любила сорняки так же, как роскошные цветы, обожала горькое и сладкое. Раньше она никогда не задумывалась о том, насколько любит свободу, необходимость в свободе. Она поняла, что это такое, только теперь, когда ей пришлось бороться, чтобы сохранить свободу. В эти 14 месяцев она с удивлением узнала, что обладает храбростью, чтобы идти над пропастью, перепрыгивать через ущелье и смеяться в лицо дьяволу. Она сама себе удивлялась, понимая, что не теряет надежды. Она знала, что стала беглянкой, что все время ходит по краю черной дыры и сопротивляется закону притяжения. Она также была поражена, как много может вытерпеть. Конечно, когда-то она, не переставая удивляться, попадет прямо в лапы смерти. Может, это случится сегодня. Стоя у открытого люка и держась за его край, она рискует получить пулю или кончить жизнь долгим страшным падением с высоты. Они облетели здание и зависли над подъездной дорогой. На ней стоял другой вертолет. Возле него не было никого из налетчиков. Они все, наверное, в супермаркете или под козырьком. Спенсер отдавал команду пилоту, и они достаточно долго находились над вторым вертолетом, чтобы Элли могла открыть стрельбу из УЗИ. Она целилась в хвост вертолета, стоявшего на земле. В автомате было два магазина с зарядами, всего 40 пуль. Считая и те, что Спенсер выпустил в потолок супермаркета, она расстреляла оба магазина. Потом сменила их на полный и снова все расстреляла. Пули разрушили горизонтальный стабилизатор, испортили хвостовой винт и пробили отверстие в хвостовом отсеке. Вертолет был полностью выведен из строя. Если даже на ее стрельбу отвечали стрельбой, Элли не заметила этого. Налетчики, находившиеся в задней части магазина, видимо, были настолько растеряны и поражены, что не смогли четко реагировать. Кроме того, вся ее атака на вертолет продолжалась не более 20 секунд. Элли положила УЗИ на пол и закрыла дверь. И сразу же пилот по приказу Спенсера на большой скорости направил машину на север. Рокки скорчился между двумя сиденьями. Он внимательно смотрел на нее. Он уже так не радовался, как это было утром, когда они покинули стоянку в Неваде. Пес снова вел себя тихо и робко. «Все в порядке, псина». Он явно ей не верил. «Ну, могло бы быть еще хуже», — поправилась Элли. Рокки заскулил, бедный малыш. Свесив уши и весь дрожа, Рокки просто олицетворял собой грусть и печаль. «Что мне нужно сказать, чтобы ты почувствовал себя лучше?» — спросила его Элли. «Мне не разрешают тебе лгать», — Спенсер сказал, не отходя от двери. «Мы настроены очень мрачно. Но мы только что выбрались из ужасно дерьмового положения. Но мы еще далеко не в безопасности. Ну, я время от времени кое-что говорю мистеру Рокки Собаки, когда он впадает в подобное настроение. Мне это тоже помогает, хотя не могу сказать, что ему становится намного легче. Что же?» — спросила Элли. «Что бы ни случилось, нужно помнить, это всего лишь жизнь, и мы прорвемся».